Глава 18. Расширение Союза. Жизненное пространство цивилизации людей. Система Солнца. Орбитальное кольцо планеты Земля. Правительственный сектор. Зал заседания Совета глав. 1 сентября 3264 год после Великой катастрофы. 13 часов 2 минуты по единому времени Содружества. Борис Фатна окинул взглядом собравшихся за круглым столом Совет официальных и специально приглашенных лиц Империи и мысленно недовольно поморщился. Половина присутствующих находилась в зале заседания виртуально. Кто-то в виде аватара, кто-то и вовсе был лишь изображением на демосфере. Прямо сказать, более неудачного времени для собрания совета первый день нового года найти было бы сложно. Однако, учитывая произошедшее в системе БА-4 события, совету глав должно быть не до праздников. А что на деле? Центроспас едва ли не в полном составе, вторую неделю на ногах. А 60% правительства Содружества не нашло времени прибыть на заседание лично. Благо, хоть нет полностью отсутствующих глав, все-таки или иначе заняли свои места. Будем надеяться, что представитель Реулов не поймет истинной причины столь несерьезного отношения руководителей государства к проблеме чрезвычайной важности и сочтет, что их виртуальное присутствие вызвано сильной занятостью неотложными государственными делами. Фатна все так же мысленно вздохнул, приподнял свое гравикресло на десяток сантиметров в знак того, что берет слово, окинул взглядом совет и произнес: «Уважаемые главы, ваше высочество», — Борис склонил голову в коротком поклоне перед наследным принцем империи, — «уважаемый посол», — взгляд Фатна переместился на дельфийского посла, — «уважаемый хранитель», — глаза человека замерли на Яурурисе. Экстренное совместное заседание глав Союза, Содружества, Людей и Дельфийской Империи объявляю открытым. Он сделал паузу, выдерживая положение, положенное по этикету секунды, дабы из вежливости потрафить привычным Дельфи, и продолжил. Прежде чем начать, позвольте мне поздравить всех присутствующих людей с первым днем Нового года. Фатна скупо улыбнулся и многозначительно посмотрел на присутствующих в зале виртуально. Убедившись, что адресаты поняли его намек, он решил сразу перейти к делу. Теперь о главном. Борис вывел на центральную демонстрационную сферу запись сражений спасательных отрядов с кораблем Инсов. По неизвестным причинам, барьеров, которыми центр след удерживал цивилизации галактики в своих жизненных пространствах, больше нет. Вы видите вторжение кораблей цивилизации Инсекторат в суверенную систему БА-4, которая является пограничной в доступном нам пространстве, точнее, в привычном нам до настоящего времени границах. К счастью, превосходство наших технологий оказалось подавляющим, и агрессия была полностью нейтрализована. Подробности данного инцидента были направлены каждому из здесь присутствующих еще позавчера, практически сразу после отражения вторжения. Ни для кого не секрет, что наш успех, хоть и свидетельствует о высокой степени развитости Союза, но никак не меняет суть проблемы. Блокады жизненных пространств отныне не существует, и нападения могут повториться в любой момент и в любом месте. Особые опасения вызывает то, что все системы Союза, имеющие заселенные планеты, а также большинство систем, не имеющих кислородных планет, но активно использующихся в индустриальных целях, соединены между собой сетью нод-переходов. Потенциально это означает возможность попадания отдельных агрессивно настроенных кораблей недружественных цивилизаций вглубь нашего пространства. Он коротко кивнул генералу Мора. В связи с этим Центроспас рекомендует существенное увеличение количества спасательных отрядов и расширение их штатов, что неизбежно повлечет за собой одну большую проблему – кадровый вопрос. Борис отдал мысленную команду секретариат интеллекту Совета глав. И рядом с центральной демонстрационной сферой вспыхнула еще одна, тут же заполнившаяся массивом информации. «Эту сводку настроения Содружества аналитический центр закончил 2 часа назад», — прокомментировал появившиеся данные Фатна. «Она уже направлена в ваше распоряжение. Если не вдаваться в детали, общий смысл таков. Центроспас, как вы знаете, в настоящее время имеет в своем составе 22 спасательных отряда, каждый из которых базируется на собственном универсальном комплексе класса «Незыблемый». Структурно отряд состоит из 30 операторов дистанционных модулей класса «Защитник». При необходимости в экстремальных условиях операторы могут также совершать реальные полеты в качестве пилотов автономных нейроэкзоскелетов класса «Титан». Помимо них, отряд включает в себя 20 операторов вспомогательных служб. Наблюдатели, пилоты комплекса, инженеры, медики и так далее. Помимо спасательных отрядов, оперативная ветвь Центра спаса включает в себя экстренную команду. Она представляет собой абсолютно такой же спасательный отряд на базе комплекса «Незыблемый». Но вместо виртуального пилотирования используют реальное. Экстренная команда полностью укомплектована титанами, аналогично автономам Империи. Этот отряд предусмотрен для действий в условиях, когда использование нейроинтерфейса невозможно по причине природных аномалий или тому подобных факторов, затрудняющих связь оператора с дистанционным модулем. В настоящее время он практически не используется. Клипса интерфейса на виске Фатна тускло замигала, подавая мысленные распоряжения, и в выведенном на обзорный совет массиве данных стали поочередно подсвечиваться строки, на которые Борис предлагал сосредоточить внимание. Мощь нашей высокоразвитой индустрии позволяет нам без каких-либо перегрузок отстроить 20 универсальных спасательных комплексов класса «Незыблемый» менее чем за 2 месяца. Еще столько же сойдет со стапелей к началу января. Соответствующие заказы уже составлены и готовы к размещению на верфях, если сегодняшний совет их одобрит. Но нам некем их укомплектовывать. Обратите внимание на реакцию содружества. Блоги, форумы, социальные сети. Все буквально разрывается на негодующих комментариях. Граждане обвиняют Центр Спас, Департамент изучения космического пространства и, конечно же, Совет глав к халатности, бездарным расходованию средств и в массе прочих грехов. Мало того, что профессия спасателя давно уже не пользуется популярностью и в кругах интеллигенции считается низкоинтеллектуальной, так сейчас общественное мнение настроено едва ли не враждебно. Видео сражения в системе БА-4 растиражировано по всей сети, и сотрудникам Центра Спаса называют чуть ли не маниакальными психопатами, получившими удовольствие от применения насилия. Самые одиозные блогеры даже усмотрели в суициде инсов нашу вину. Будто бы мы своей агрессией, откровенной демонстрацией силового превосходства унизили и втоптали в грязь пилотов инсектората, и психика последних попросту не выдержала подобных издевательств. Более того, это мнение получает все большую поддержку. Звезды шоу-индустрии, сетевые комментаторы и прочие сетевые лидеры мнений наперебой высказываются в его поддержку. Безмозглые примитивные приматы, получающие удовольствие от бряцания оружием и игры мускулами. Это, пожалуй, один из самых безобидных эпитетов, летящих в адрес спасателей. А информация о намерении Совета глав серьезно расширить штаты Центра спаса вызвала бурю возмущений. Население всячески выражает нежелание заниматься этой работой. 99% комментариев содержат прямые заявления протеста. Люди утверждают, что подобный низкоинтеллектуальный труд оскорбляет их достоинство, противоречит моральным принципам носителей любви, идеалам истинных потомков, сохранению душевного равновесия и прочее, и прочее. Встречаются даже ссылки на неподходящее состояние здоровья. Я уж не знаю, как последнее пришло им в голову, учитывая текущий уровень развития медицины. Популярный сетевой шоумен, ведущий рейтинговое юмористическое шоу, вчера заявил на все содружество, что служба с Центром спаса – это не мое, я предпочитаю в работе использовать мозг. Резиденты этого шоу с утра без устали высмеивают космоспасателей в своих постановках. Их трансляции уже получили высший рейтинг у населения. С таким отношением нам будет невероятно, я подчеркиваю, невероятно сложно укомплектовать Центр спаса нужным количеством сотрудников. Председательствующий глава сделал паузу, давая возможность присутствующим ознакомиться с подробностями только что сказанного, выведенными на центральную демонстрационную сферу и личную демосферу участников заседания, и продолжил. Мы должны в кратчайшие сроки разработать и осуществить быструю и эффективную программу популяризации профессии космоспасателя, поднять денежное содержание, ввести бонусную поддержку, эксклюзивное техническое обеспечение, безвозмездное предоставление и личное пользование наиболее ценных и востребованных продуктов индустрии, провести мощную информационную кампанию. Словом, нужны экстренные меры и как можно скорее, так как в случае многократных нарушений границ жизненного пространства Союза действующие спасательные отряды будут работать в условиях, противоречащих закону о труде, что, естественно, недопустимо. Наши союзники любезно предложили свою помощь, что позволит выиграть время, но мы не можем эксплуатировать их вечно. Это, как все прекрасно понимают, совершенно недостойная позиция для цивилизационной расы. Нравится это гражданам Содружества или нет, но другого выхода у нас нет. Штат Центра Спаса надо расширять. Веским аргументом в пользу этого расширения служит заявление нашего уважаемого гостя, представителя цивилизации Риулов, жреца-хранителя Яурудиса, говорящего с нами от имени Священного Синода, верховного органа власти этой расы. Борис обернулся к Риулу и отдал мысленную команду секретарю интеллекту Совета. Специально изготовленное для жреца гравикресло, сконструированное с учетом анатомии облаченного в скафандр чужого, приподнялось над полом. Глава Фатна поднял ладонь в знак приветствия, и присутствующие в зале повторили его жест. «Хранитель прибыл к нам в день отражения агрессии в системе БА-4 с особой миссией», – торжественно заявил Борис. «Все сопутствующие материалы имеются в распоряжении участников Совета. Наш уважаемый гость пожелал лично изложить суть причины своего визита, и я имею честь предоставить ему слово для межгосударственного заявления». Могучий чужой встал со своего кресла, парящего на грави-платформе, в десятки сантиметров над землей, из-за чего оказался еще более высоким. Мощная трехпалая кисть, сжимающая поблескивающий индикатором посох, в перчатке скафандра выглядела еще более крупной. Жреческий посох приподнялся вверх, и его острие негромко ударило в пол платформы. «Мое имя Яурурис», — автоматика синхронной лингвистической трансляции воспроизвела низкий гулкий бас чужого на языке людей. «Я — жрец-хранитель храма сохранения вечной истины и вещаю от имени Священного Синода. Слушайте же, люди и дельфи, великая беда надвигается на галактику. Священная скрижаль, артефакт недостижимой и ныне технологии, изготовленная нашими предками более 40 тысяч лет назад, вещает о том, что дети Вики покидают свою обитель. Система Мерхна непрерывно производит миллионы детей и отправляет их в неизвестном направлении. Это может означать только одно. Древние враги, создатели вернулись. Создание детей идет максимальными темпами. Скрижаль показывает, что энергопотребление обители колоссально. Великая черная дыра, находящаяся в центре галактики, источник энергии обители, тает. Именно поэтому священный след снял барьеры. Он исключает побочные энергозатраты ради исполнения своей целевой функции. Если враги создателей вторгнутся в галактику, всем нам грозит гибель. Так сказано в скрижале. И потому мы, Риулы, предлагаем объединиться и сплотиться перед лицом опасности. Примут ли ваши народы наше предложение о военном союзе и взаимопомощи? Предварительные обсуждения по этому вопросу уже проводились, коротко заметил глава Фатна. Поэтому прошу совет сразу приступить к голосованию. Он подождал несколько мгновений, пока секретарь интеллект обработал голоса, после чего объявил. Предложение цивилизации Риулов принято единогласно. Теперь прошу высказаться наших уважаемых союзников. Их мнение для Содружества весьма важно. Грави-платформа со скафандром наследного принца Дельфийской империи слегка приподнялась вверх, и тот коротко заявил. Его Величество Император обсудил просьбу цивилизации Риулов с первыми лицами империи и принял положительное решение. Дельфийская империя присоединяется к вердикту Содружества людей. Платформа со скафандром вернулась на место. Я благодарю Союз людей и Дельфи за проявленную мудрость от имени Священного Синода и всей расы Риулов, произнес Хранитель. Есть слабая надежда на то, что вместе мы сумеем отстоять право наших народов на существование, но буду откровенен, шансы на успех ничтожны, особенно в свете текущих событий. Что вы имеете в виду, уважаемый Хранитель? Нахмурился академик Талле, глава Академии наук Содружества. Если вас беспокоит агрессивное поведение цивилизации Инсекторат, то спешу вас успокоить. Уровень технологий Союза много выше, и нейтрализовать вторжение их кораблей не составит труда. Однако не могли бы вы более подробно рассказать нам об этих врагах-создателях? У нас нет об этом никакой информации. В первую очередь, где находятся враги-создатели и каковы их силы? Тут же задал вопрос наследный принц. С чем именно нам придется столкнуться? Насколько велика вероятность вступления Инсектората в альянс с ними? «Священный скрижаль гласит, что враги создателей жаждут уничтожения любой формы жизни», — ответил Хранитель. «И поэтому всякий союз, альянс, либо иная форма сотрудничества с ними, кого-либо исключены. Но я не могу позволить вам заблуждаться. Никто в галактике не знает, как выглядят враги, где их место обитания, каков менталитет и уровень технологий. Неизвестно даже, как близко они теперь». Одно можно утверждать наверняка. Если вики создали для противодействия им детей, опасность, исходящая от врагов, огромна. Ведь даже вузы ничего не могли противопоставить детям, а ведь за миллиарды лет они награбили колоссальное количество высочайших технологий. У нас имеются косвенные данные, свидетельствующие о том, что именно вузы способствовали агрессивному поведению инсектората и цивилизации Ткосмоа, которая также проявляет крайнюю степень враждебности. О позиции, занимающей цивилизациями Гредрини и Ваарси, мне ничего не известно. Я слишком много времени провел в гиперпространстве. Остается лишь надеяться, что они внемлют здравому смыслу и присоединятся к нам, ибо галактическая война ослабит всех. Все расы станут легкой добычей для врагов-создателей, исключений не будет. Только сообща, быть может, удастся преодолеть их мощь. Но если не имеется никакой информации об этих врагах, наследный принц нахмурился, на чем же основана ваша уверенность в правильности данных, полученных от скрижали? Священный скрижаль не может ошибиться, возвестил Яурурис. Она была создана предками в эпоху, когда раса Риулов находилась на пике развития. Наши предки разгадали тайну ноль перехода. За всю историю существования нашего сегмента Вселенной подобных высот удавалось достичь лишь единицам. Почти все они либо рухнули в первобытное состояние, либо перестали существовать. И причиной тому – злоба и подлость вузей. Скрижаль – это все, что нам удалось сохранить. Понять принципы ее работы невозможно, как невозможно понять все ее функции, возможности и устройства. Когда-то священные скрижали было 9, и мы считаем, что вместе они составляли некую целостность. Теперь же в наших руках лишь 1/9 часть, но и она способна творить невозможное. Скрижаль показывает обитель детей, непроницаемую ни для одной из известных в галактике технологий. Она предупредила нас о приближении врагов, и значит, она приближается. Но это все, что мы можем знать наверняка, потому я прошу у наших новых союзников Содружества Людей Дельфийской Империи оказать нам помощь. Раса Дельфи издавна известна достижениями в области технологий дальнего обнаружения. Может ли цивилизация Риулов получить хотя бы один комплект подобного оборудования? Это позволит нам хоть как-то предвосхитить появление врагов. Глава Фатна обернулся к наследному принцу. «Ваше Высочество», — поинтересовался он, — «что вы думаете об этом? В условиях многовековой изоляции не имело смысла следить за гиперпространством дальше, чем распространяются жизненные территории наших рас. Исследования в этом направлении не велись, и технологии Империи по-прежнему остаются лидирующими в данной области. Вскоре после окончания последней войны, по заявке Генерального штаба, Имперское научное собрание проводило некоторые разработки с целью улучшения технологий дальнего и среднедальнего обнаружения», — ответил наследный принц. Но практического воплощения они так и не получили по указанным вами причинам. В настоящее время мы в срочном порядке запускаем свернутые проекты. Первые комплекты оборудования будут выращены до состояния гарантированной работоспособности через 57 имперских суток. Я распоряжусь, чтобы один из них был зарезервирован для цивилизации Риулов, хранитель. По мере увеличения поголовья оборудования, мы обеспечим вам достаточным количеством комплексов слежения, но для этого потребуется время. Помимо этого, нам необходимо подумать вот о чем. Ни один грузовой конвой не преодолеет расстояние до пространства Риулов без промежуточных остановок, а таковые неизбежно произойдут внутри территории цивилизации Инсекторат. Так что помимо выращивания оборудования, необходимо тщательно проработать процедуру его транспортировки, выбрать удобный курс точки транзита, находящейся в максимально пустынных солнечных системах и так далее. Сегодня же я поставлю соответствующую задачу Генеральному штабу, и как только появятся первые результаты, лично сообщу вам об этом. Благодарю вас, ваше высочество. Я, Урурис, выполнил ритуальный кивок в знак признательности и совершил церемониальный удар острым посохом в пол. Такая помощь увеличит моей расе шансы на выживание. Борис Фатны потер виски руками и слегка поморщился. Это не укрылось от взгляда Риула. Хранитель пристально посмотрел на него и настороженно спросил. Председательствующий глава, неизвестная боль терзает твой мозг. Он шевельнул массивным пальцем по своему посоху, и его фигура окуталась призрачной голубоватой дымкой энергозащиты. Давно ли ты ощущаешь ее? Секретарь интеллект совета глав немедленно проанализировал произошедшие вокруг чужого изменения и передал результаты анализа на нейроинтерфейсе присутствующих. Собравшиеся в зале заседания, получив информацию, спрятали улыбки. «Не беспокойтесь, уважаемый хранитель», — как можно более дружелюбно заявил глава Фатны. «Это не заразная болезнь и даже не недомогание. Да и потом, медицинские технологии Союза достигли значительных высот, и любая инфекция, окажись она на орбитальном кольце, будет немедленно локализована, изучена и нейтрализована, а в случае необходимости уничтожена. В каждом кубометре жизненного пространства станции на молекулярном уровне присутствует необходимое для подобных процедур медицинское оборудование». «Почему же ты тогда испытываешь боль, председательствующий глава?» — с подозрением вопросил Риу. «Это нормальная реакция на переутомление», — успокоил его Фатна. «Мозг испытывает некоторый стресс, ведь не каждый день исчезают барьеры, созданные центром создателя. После заседания я приму тонизирующее средство, и от дискомфорта не останется и следа. Впрочем, вы можете оставаться внутри своей защиты, если вам так удобнее. Мы не будем возражать. А сейчас предлагаю вернуться к обсуждению». Хранитель скользнул по нему явно недоверчивым взглядом и защитное поле снимать не стал, но выступление продолжил. «Оказавшись внутри вашего пространства, я с восхищением обнаружил великое изобретение людей – систему «Ноль врат». И пусть вы не добились чистого «Ноль перехода», открытая вами технология – это огромный шаг, доступный не каждой расе. Не дает ли это вам право вновь вступить вслед создателей? Оператор священного следа мог бы предотвратить гибель миллиардов и даже очень вероятно обратить вспять приближение врагов. К сожалению, факт данного открытия не позволяет нам попасть в систему Мерхна», — глава Академии наук, к сожалению, покачал головой. Ученые Содружества проверяли это вскоре после запуска в эксплуатации первой пары «Ноль врат». Барьер центра создателей остался для нас непреодолимым. «Но, быть может, след делает исключение для оператора», — настаивал Риулу. «Есть ли шанс, что изобретение данной технологии окажется достаточно для того, чтобы центр создателей впустил в обитель детей того, кто уже однажды бывал в ней?» «Уважаемый хранитель», — глава Фатна терпеливо вздохнул, — «мы уже неоднократно сообщали вам, что оператор центра ушел из жизни 12 веков назад. Рассчитывать на вмешательство следа или цивилизации Мерх не имеет смысла. Кроме того, при всем нашем уважении, вы слишком преувеличиваете опасность. Уровень развития науки и технологий Содружества Людей и Дельфийской Империи уверенно превосходит возможности цивилизации Инсекторат. Недавние события это весьма ярко продемонстрировали. У нас, к сожалению, имеются некоторые внутренние трудности, связанные с общественным мнением и преодолевающими в нем тенденциями. Но это неизбежная процедура для высокоинтеллектуального социума. Совет глав справится, это наша работа. Союз укомплектует дополнительные спасательные отряды, империя развернет следящее оборудование, вторжение агрессивно настроенных цивилизаций можно не опасаться. Любой попытки будет пресекаться еще в приграничных системах. Мы отправим несколько отрядов в ваше пространство, и они обезопасят обитаемые системы Риула. Не пройдет и полугода, как ситуация в галактике будет полностью нормализована. После этого мы сможем вплотную заняться проблемой приближения неизвестных врагов-создателей. Я уверен, что Объединенная наука Союза сможет разгадать и эту загадку». «Недооценивать предостережение скрижали есть непростительная ошибка», — возвестил Риул. «Во всех священных писаниях рас, чтящих создателей, сказано, что враги Вики источают лишь злобу и живут жаждой убийства. Недаром создатели оставили детей охранять свои творения. А ведь мощь цивилизации Мерхн недоступна вашему пониманию. Это ли не свидетельство огромной опасности, исходящей от врагов?» «Цивилизацию Мерхн никто не видел вот уже 12 веков», — улыбнулся глава Академии наук. «И все это время научно-технический прогресс не стоял на месте. Если даже в те давние времена Содружество успешно противостояло отдельным представителям Мерхна, вполне возможно, что сейчас их уровень развития не покажется нам столь уж недосягаемым. Мы справимся с любыми трудностями, уважаемый Яурурис. Вскоре вы сможете сами убедиться». Открытая верхняя сфера скафандра наследного принца Дельфи неожиданно затуманилась защитным полем, сопровождающим сеанс засекреченной связи, и присутствующие с интересом смотрели на него, терпеливо ожидая окончания переговоров. Дельфийский принц с минуты общался с кем-то невидимым, после чего снял защиту и произнес, обращаясь к заседанию. «Только что поступило сообщение из генерального штаба, сидящая на его эполете, и миниатюрная морская звезда замерцала, излучая перед лицом наследного принца компактное изображение массива данных, и Дельфи сверился с информацией. Расконсервированные системы дальнего обнаружения времен последней войны 5 стандартных минут назад зафиксировали серьезную активность в гиперпространстве. Анализ показывает, что в нашу сторону из пространства цивилизации Инсектора движется крупный флот. Расчетное время прибытия 18 стандартных часов. Предполагаемое место выхода в реальный космос – система ИМИ-ЭА. Пограничная территория Дельфийской империи. Имперский генеральный штаб только что начал переброску военных и спасательных сил для встречи агрессоров. ИМИ-ЭА не имеет кислородных планет, но в ней ведется добыча гефтония промышленностью империи. На орбитах трех ресурсных планет расположены космические станции максимального уровня комфорта с суммарным наследием порядка 1,5 миллиардов Дельфи и 4 миллионов людей. В системе установлены 0 врата, соединяющие ее с общей сетью 0 переходов. Ближайший в цепи врат к ИМИ-ЭА Солнечная система – это система Синеокая, принадлежащая Содружеству людей. Стоит ли продолжать? Не стоит, нахмурился генерал Моррер. Связка ИМИ-ЭА Синеокая является одним из приоритетных объектов, находящихся под надзором спасательных сил Союза. В обеих системах ведется добыча гефтония, а Синеокая-4 – это планета Индиго, кислородный мир, полупустыня. 200 лет назад там был успешно завершен процесс терраформирования. Суммарное население Синеокой составляет 2 миллиарда человек и Дельфи. Предлагаю немедленно направить в ИМИ-ЭА не менее 15 спасательных отрядов. Думаю, объединенных сил Центроспаса и Имперского спасательного легиона будет более чем достаточно для проведения деагрессии. Если у вас возражения у глав, Борис Фатна сверился с секретарем интеллектом Совета и кивнул генералу. Возражений нет. Совет глав дает вам разрешение, глава Морро. Действуйте, как считаете нужным. Хранитель Рюлов негромко ударил посохом в пол своей гравиплатформы, привлекая к себе внимание. «Я прошу у наших новых союзников позволения присутствовать при сражении в качестве наблюдателя», – заявил Чужой. «Увидеть своими глазами легендарную военную стратегию Содружества людей в деле весьма полезно для военачальника. Искренне надеюсь, что моя просьба не несла никому из вас оскорбления». Глава Фатна посмотрел на наследного принца. «Ваше высочество?» «Система ИМИ-ЭА находится в пространстве Империи. Стало быть, последнее слово за вами. Представитель Содружества не против?» Он перевел взгляд на генерала Морро. «Нет», — ответил глава Центроспаса. «Со своей стороны я не вижу никаких препятствий». Дельфийский принц несколько секунд совещался с кем-то, укрывшись защитным полем засекреченного сеанса связи, после чего дал ответ. «Империя дает хранителю разрешение присутствовать при сражении как официальному представителю союзной цивилизации. Вам надлежит быть в точке сбора через 17 стандартных часов. Координаты будут отправлены на ваш корабль в течение ближайшего часа». Яур Урис присутствовал на заседании Совета еще 4 часа, и почти все это время ему приходилось отвечать на вопросы новых союзников относительно подробностей социального устройства и жизненного уклада цивилизации Риулов. Утомленный долгими обсуждениями, хранитель попросил разрешения покинуть зал заседания, едва Совет перешел к рассмотрению внутренних проблем Содружества. Вернувшись на свой корабль, он с наслаждением снял скафандр, устало опустился на ложе для отдохновений и, погрузившись в медитацию, принялся обдумывать прошедшую высочайшую встречу. «О, хранитель!» – пилот склонил голову в виртуальном поклоне. «Могу ли я отвлечь вас от великих дум своим ничтожественным вопросом?» Жерст открыл глаза. «Спрашивай, воин. Я чувствую, что огромный корабль людей, представленный к нам, беспокоит тебя». «Да, хранитель», — подтвердил пилот. «Человеческий диспетчер полетов рекомендовал мне не покидать пределов защитного поля этого корабля, а его пилоты высказали просьбу согласовать с ними все наши перемещения. Значит ли это, что мы пленники?» «Нет», — жрец издал успокаивающий носовой звук, — «мы свободны. Более того, отныне наша раса является союзником цивилизации людей и Дельфи. Нам будет оказана военная и технологичная помощь, как только станет возможно. Официальная часть нашего опасного вояжа складывается как нельзя лучше». «Почему же тогда они оставили хранителя жить на борту утлого космического разведчика?» — насупился пилот. «Это неуважение к сану жреца». «Я сам попросил об этом, воин», – изрек Яуририс. «Во время заседания председательствующий в совете человек страдал от головной боли, и это внушает мне опасения. Кроме того, темные предчувствия беспокоят меня. Глаз предков недоволен, но я не в силах понять причину. Будет лучше, если пока я буду находиться здесь. Наше затворничество пойдет на пользу медитации. Это позволит мне лучше слышать предков и анализировать то, что ввергает мой разум в смущение». Глаз предков недоволен нами?» Пилот перестал дышать от волнения. «Что мы сделали неподобающе, хранитель? Возможно ли как-то исправить нашу нерадивость?» Жрец издал короткий звук, выражающий недовольство самим собой, и с досадой произнес: «Мне никак не удается понять волю предков». Он почесал бок в знак признания собственного несовершенства. «Глаз настойчиво требует оповестить людей о пробуждении скрижали. Мы исполнили его волю, но он словно не видит этого и продолжает требовать того же. С каждым часом звуча все более настойчиво. Пока я не могу понять, что это означает. Покорнейше прошу простить меня за дерзость, о хранитель, но, быть может, мы оповестили не тех людей?» – осторожно предположил пилот. «Я размышлял над этим вариантом», – ответил Яурурис, – «но не пришел к пониманию. Мы предстали перед Советом глав Содружества, верховным органом власти цивилизации людей. Что может быть больше? Вся человеческая раса уже оповещена о нашем появлении и ознакомлена со словами, сказанными мною от лица Священного Синода. Но глаз по-прежнему недоволен. Он требует оповести оператора следа создателей. Но оператор ушел из жизни 12 столетий тому назад. Оповестить его невозможно. Одно время я даже испытывал подозрение, что люди специально укрывают от меня оператора. Но глаз предков внушает, что они не лгут. Это тупик, выход из которого отыскать я пока не в силах. Что же мы можем предпринять?» Пилот замер, не сводя глаз с хранителя. «Ведь глаз предков никогда не тревожит жреца попусту». «Это воистину так, воин», — подтвердил Яурурис. «Предки всегда заботятся о своих потомках, нужно только суметь услышать их волю. Пока мне не удастся добиться этого, мы будем находиться среди людей. Сейчас же нам необходимо подготовиться к предстоящему сражению с инсекторатом». «Грядет битва?» — воспрял духом пилот, но тут же паник. «Но наш корабль является глубинным разведчиком, в бою от него не будет особой пользы. К тому же мы пожертвовали невидимостью ради того, чтобы добраться до пространства людей, а часть защитных систем повреждена ударом кораблей Тхасмоа». «Мы примем участие в сражении в качестве наблюдателей», — объяснил жрец. «Тревожное предчувствие обуревает меня, насылая ощущение приближающейся беды. Мы должны увидеть эту битву, я чувствую это. В последней войне воинское командование искусства людей не имело равных. Их армия была мало числом, но разбивала значительно превосходящие силы инсектората посредством великого мастерства воинов и мудрости военачальников. До сих пор мы не видели ни одного военного корабля людей, имея дело лишь с отрядами спасателей. И потому нам должно не просто наблюдать за предстоящим сражением, но тщательно зафиксировать все действия человеческих войск. Это может помочь нам в обороне своих миров. В таком случае могу ли я спросить диспетчера людей об оказании мне помощи в некотором ремонте корабля?» – вопросил пилот. «Не будет ли это с моей стороны позором, либо оскорбительной наглостью по отношению к нашим новым союзникам?» «Это будет разумно, воин», – одобрил его предложение Яурурис. «Если человеческая техника сможет восстановить поврежденные узлы нашего корабля, это увеличит шансы на выживание и последующее возвращение домой. Совет глав обещал нам полное сотрудничество, полагаю, люди не откажут тебе в помощи. Но помни, мы должны отправиться к месту битвы через 9 часов, дабы успеть добраться вовремя. Дельфийские военные прислали тебе координаты?» «Да, хранитель», – пилот вывел на экраны несколько строк цифробуквенных обозначений. «Эти данные пришли 3 часа назад на ваше имя. Воспользуйся ими для прокладки курса», – велел Яурурис. «Мы пойдем через сеть этих удивительных ноль врат, но внутрисистемные расстояния между ними порой огромны. Для людей это не столь ощутимо. Их корабли значительно превосходят нас в скорости. Потому мы отправляемся заранее, и все приготовления должны быть закончены к этому моменту. Кроме того, начало сражения ты обязан встретить отдохнувшим и полным сил. Все ли понятно тебе, воин?» «Все, хранитель», – замер пилот. «Истина вечна», – провозгласил он и вернулся в свое кресло. «Истина вечна», – подтвердил Яурурис и, закрыв глаза, продолжил попытки понять причину недовольства глаза предков.